Глава 3. Битва в воздухе. Летающая крепость – военное орудие. Поэтому ее структура следует принципу максимальной эффективности. Это касается и мусоропровода. Какой огромной ни была бы крепость, ее грузоподъемность ограничена. И лишний груз дополнительно нагружает левитационное заклинание. Другими словами, приводит к дополнительным расходам сухого топлива. Даже само топливо после обработки не становится легче. Однако и помимо него есть множество других расходных материалов, осколков, отломанных деталей, упаковок и так далее, которые уже выполнили свое предназначение и заняты лишь перерасходом магического топлива. Поэтому летающие крепости содержат крайне эффективную систему избавления от мусора. Она состоит из мусоропровода и свалки. Помимо хребта, магического двигателя, тянущегося через всю крепость, существует и несколько других отверстий в каждом ярусе. Это и есть мусоропроводы, в которые выкидывается мусор. Конечно, может случиться так, что в них по ошибке выбросят что-то важное. Поэтому эти отверстия не ведут наружу сразу. Попавший в них мусор временно собирается на нижнем ярусе крепости, где располагается свалка, которая периодически опорожняется. Поэтому... «Раз мы не можем использовать подъемник», сказал Рикардо, идя по коридору. Разумеется, подъемники тоже находились во власти Грата Лансии. Кроме того, все лестницы, соединяющие ярусы, обстоятельно патрулируются солдатами, которые быстро найдут незадачливых грабителей. А главное, если повстречаться с отрядом солдат на лестнице, спрятаться от них будет решительно негде. Другими словами, несмотря на некоторую сложность, вскарабкаться по мусорной трубе – лучший вариант. То есть использовать именно тот путь, по которому спустился Рикардо. Как оказалось, комната, в которой они встретились с ним, и была той самой свалкой на самом нижнем ярусе крепости. А взобраться по хребту? Это, конечно, возможно, но попасться при этом очень просто. Даже проще, чем пытаться использовать подъемник. Понятно. Поскольку хребет проходит по самому центру крепости и является важнейшим ее механизмом, доступ к нему максимально облегчен тем, что он открыт на каждом ярусе. Действительно, солдаты, которые по сути патрулируют крепость по спиралям вокруг хребта, быстро заметят кого-то, пытающегося по нему взобраться. Кроме того, будучи сильным магическим аппаратом, хребет воздействует на пространство вокруг себя. И по словам Чайки, она не могла использовать магию, если касалась его. Пожалуй, предложенный Рикардо метод и правда стоит назвать самым безопасным. Вот только... Торо подбросил в руке вытащенный из кармана метательный нож. Вопрос в том, как мы заберемся. Если это шахта для мусора, цепляться там не за что, так? Вряд ли внутри таких труб устанавливают лестницы. Однако... Шахты рассчитаны на ручную чистку, поэтому внутри есть уступы для рук. К тому же шахты идут по спирали, а не вертикали. Иначе я бы то падение не пережил. Понятно. Выходит, на людей они все же рассчитаны. В одиночку Тору взобрался бы по ней без проблем. Если уж это смог сделать юноша из знатной семьи, то диверсант сможет и подавно. Значит, остается... Чайка, ты можешь облегчить себя с помощью магии? Возможно. Чайка уверенно кивнула. Полет затруднительно, но левитация относительно просто. Судя по ее словам, перемещаться по воздуху с помощью магии очень трудно, без специального гандра. Однако просто подняться в воздух несложно. А значит, если она уменьшит свой вес с помощью магии, то Тору без особых проблем сможет взобраться по мусоропроводу с ней и Рикардо. Что ж, отряд Тору остановился. Они встали перед огромной железной дверью свалки. Стоит отметить, что свалка у крепости гигантская. По сути, она занимает большую часть нижнего яруса. Торо заглянул за дверь, окидывая взглядом зал. Из-за постоянного гула, сопровождавшего работу двигателя крепости, расслышать что-то тихое внутри нее сложновато. В любом случае, Тору не почуял на свалке чьего-либо присутствия. «Я ожидал, что за Рикардо будет погоня». Он сказал, что сбежал от Грата, улучив момент. Но разве за ним в таком случае не должны были погнаться солдаты? Или же их противник считает, что 1-2 врага, разгуливающих по крепости, ничем не навредят ему? Это объяснило бы и то, почему не поднялся шум после бегства отряда Тору из темницы. Если это так, то маг по имени Грат либо самоуверен, либо небрежен, либо по какой-то причине не хочет отвлекаться на отряд Тору. Может, он, как и сказала Чайка, слишком занят управлением крепостью? Как бы там ни было, не знаю, стоит ли ему так вести себя. Пробормотал Тору, открывая двери на свалку.